«А я этого и не отрицаю», — спокойно отвечал Цзун. «Единственный способ сохранить рассудок в этой покойницкой. Но позвольте заверить вас, господин, что прежний настоятель не был пьян, когда писал письмо моему отцу, последнее письмо, как раз перед тем, как умереть, извините, перед тем, как переместиться». Судья вскинул брови. «А прежний настоятель упоминал в своем письме, что его жизни что-либо угрожает?» Цзун Ли утвердительно кивнул и отпил большой глоток вина. «А он сообщил, кто ему угрожает?» — снова спросил судья. Поэт резко опустил свой кубок и, недовольно покачав головой, предупредил: «Не понуждайте меня к заявлениям, чтобы мне потом не предстать перед судом за ложные обвинения, правитель. Я разбираюсь в законах». Наклонившись к судье, он торжественно произнес, понизив голос: «Подождите, пока я соберу доказательства». Судья Ди в молчании поглаживал бороду. Молодой человек вызывал у него чувство брезгливости, но отец-то его был прославленным человеком, уважаемым и в чиновных, и в ученых кругах. Если покойный настоятель перед смертью действительно написал такое письмо Цзуну-старшему, то это дело требовало дальнейшего расследования. Он спросил: «А что по этому поводу думает нынешний настоятель?» Поэт едва ухмыльнулся. Глядя на судью затуманенным взором, он сказал: «Спросите его сами, правитель. Возможно, вам он не солжет». Судья Ди поднялся. Молодой человек был очень пьян. Когда судья вернулся к своему столу, настоятель с горечью произнес: «Похоже, что поэт Цзун снова напился. Как он не похож на своего покойного отца!» «Мне кажется, господин Цзун был попечителем этого монастыря», — заметил судья. Он сделал глоток крепкого чая. Трапеза приближалась к концу. «Совершенно верно», — ответил настоятель. «Какое это было замечательное семейство, ваша светлость! Дед был грузчиком в деревушке на юге страны. Он любил сидеть на улице под окнами деревенской школы и выучился писать, повторяя на песке иероглифы, которые учитель чертил на доске в классе. После того, как он сдал экзамены в родной деревне, несколько лавочников собрали деньги, чтобы он мог продолжить обучение, и ему удалось победить на экзаменах в провинции. Он был назначен наместником, женился на девушке из обедневшей знатной семьи и закончил свои дни в должности управляющего провинции. Наш попечитель, господин Цзун, был его старшим сыном. Он с отличием выдержал все экзамены, женился на дочери состоятельного торговца чаем и закончил свое восхождение по служебной лестнице в должности губернатора провинции. Он умел разумно вкладывать деньги и оставил семье огромное состояние. Поскольку у вас всякий способный человек, независимо от его доходов и социального положения, может занимать высшие посты, наша великая империя будет процветать вовеки», — с удовлетворением резюмировал судья Ди. «Но вернемся к вашему предшественнику. От какой болезни он скончался?» Настоятель опустил чашу, говоря отчетливо и медленно: «Его святейшество, нефритовое Зерцало, умер не от болезни. Он переместился, то есть решил оставить нас, потому что ощущал, исчерпан предписанный ему срок пребывания на земле. В добром здравии и в полном рассудке он отправился на острова блаженных. Это замечательное и вдохновляющее чудо произвело на всех нас, удостоившихся чести быть свидетелями этого, неизгладимое впечатление». «Это было незабываемое зрелище, Ди», — добавил Суньмин. Я ведь лично присутствовал при этом. Настоятель собрал всех старейших монахов и, восседая на высоком стуле, почти в течение 2 часов произносил вдохновенную проповедь. Потом он сложил ладони, закрыл очи и отошел в мир иной. Судья Ди, понимающе кивнул. Очевидно, беспутный молодой человек нес пьяный бред, или же, скорее всего, повторял какие-то необоснованные слухи. Судья сказал, подобное чудо должно возбудить зависть у последователей других сект. Могу себе представить, как воспользовались этим буддийские пройдохи в черных одеждах для распространения порочащих слухов.